173. Матерь Агни-йоги. Радуясь ненасытности приемника духа, стремящегося вместить все больше и больше, потому и столько внимания и заботы устремленному сердцу. Учитель знает, кого избрать, и кто не отступит во тьму. Радуюсь и приумножаю посылаемые возможности. Их зорко надо уловить. Пусть приемник сознания будет открыт и напряжен в минуты общения, он должен быть чист. Изгнание сомнений многое уже облегчило. Надо почистить еще и еще, многое другого ссора. Хотела бы, чтобы мысли мои вливались беспрепятственно и свободно. Зеркало сознания должно быть без изъянов.